Глава 21. Прибрежный холд, плато у вулкана, площадка рождения южного веера. 15-й оборот, 21-й день 10-го месяца. «Я помню, что было обещано Торику», — говорил своим гостям Робинтон на следующий день. Вместе с предводителями Бендена он наслаждался свежим кла на тенистой террасе своего холда. Все земли, что он сможет поднять к тому моменту, когда древние покинут южный веер. Флар поднял глаза к небу. «Конечно, веер еще не опустел. Не все старики отправились в промежуток. Так что с формальной точки зрения Торик до сих пор имеет право расширять свой холд. Или любыми средствами добиваться поддержки людей. Не так ли?» – заметил Робинтон. Лесса посмотрела на орфиста, размышляя над этими словами. «Потому-то он и принимал безземельных с такой охотой», — резко сказала она, потом рассмеялась. «Придется в будущем приглядывать за ним. Я не думала, что Торик окажется настолько честолюбивым и дальновидным», — сухо добавил орфист. «Он многого добивается, эксплуатируя людскую благодарность». «Благодарность не тот товар, который можно хранить долгие обороты», — Флар отхлебнул из кружки. «И он не так глуп, чтобы ставить только на это». Лесса с озадаченным видом огляделась вокруг. «Кстати, а где же Шара?» Робинтон сокрушенно помотал головой. «Нет ничего проще, чем провести старого глупца. Вчера за ней прибыл всадник. Болезнь или что-то в этом роде. И я поверил». Глаза орфиста сверкнули. «Да, он использует и Шару, и остальных сестер. У него подрастают дочери. И многие южные холдеры будут связаны с ним узами родства. Ну а Шара, надеюсь, Джексон разберется с этим делом». «Я тоже надеюсь», — голос Лессы был суров. «Я одобряю этот брак, если только мальчик не спутал любовь с благодарностью за то, что она его вылечила». Госпожа Бендена бросила быстрый взгляд на своего супруга. Похоже, она разделяла его мнение о людской благодарности. Робинтон расхохотался. «И Брекко, и Миноли клянутся, что нашу парочку связывает искренняя и взаимная любовь. Если ты согласна, Лесса, мы могли бы начать переговоры с Ториком по этому вопросу. Полагаю, мы сумеем его прижать и...» Рев Рамоты и Мнемента прервал его речь. «Прибыли Нтон и мастер Никат с Вансором», — произнес Флар, вставая. Он поклонился орфисту и Лессе. «Что касается молодых...» «Не будем мешать естественному ходу событий». «Да, зачастую это приводит к лучшим результатам», — согласился Робинтон. Лесса поднялась и с загадочной улыбкой направилась к лестнице. Нтон привез не только Никата, но и трех опытных горняков. Сразу за ним прибыл Фнор с Вансором, Бенелеком и двумя талгардскими подмастерьями. Оба весьма внушительной комплекции. Не дожидаясь Драма и Торика, весь отряд отправился через промежуток на плато и приземлился вблизи раскопа Никата. Яркий дневной свет позволил быстро раскрыть тайну этого кургана. По боковым стенам просторной комнаты маршировали животные. Большие и маленькие, забавные и страшные, но все как один, неведомые Перну. В дальнем конце зала на больших вертикальных планшетах сплелись прихотливый узор цифры и буквы. Робинтон удовлетворенно кивнул. «Комната орфиста. Тут учили самых маленьких». «Тогда где-то рядом должны находиться классы для старших», — решил Бенелек. «Возможно, мы найдем там что-нибудь поинтереснее». Он окликнул помощников и с сосредоточенным видом отправился к ближайшему кургану справа. Подождав, пока юноша отойдет подальше, Лесса усмехнулась. Он так уверен, что его ждут записи, полные звездной премудрости. Но с таким же успехом там могут оказаться игрушки для грудных младенцев. «Бенелек упорный парень», — заметил Флар. Он поглядел на солнце и предложил. «Не пора ли раскопать мой курган?» Помятуя, что в предыдущих двух холдах вход располагался к торцу кургана, они не стали расчищать крышу. Рамота и Мнемент приступили к работе. И серо-черная земля полетела двумя потоками. Вскоре показалась дверь, очень большая. В нее свободно прошел бы дракон средних размеров. Большую дверь полагалось откатывать в сторону по направляющим. Но в ней с краю была проделана еще одна дверь. в человеческий рост. Эту на петлях удалось открыть, после чего Никат с Фондарелом обнаружили, что материал, из которого сделаны петли, совсем не похож на металл. Очарованные мастера приступили к изучению очередного чуда, и в этот момент прибыли Джексом с Рутом. Как только они приземлились на вершине кургана, в небе возникли еще 3 дракона. «Драм», — сказала Леса, — «и 2 коричневых из Бендена, присланных нам в помощь». Пришлось повозиться с картой. Джексон протянул артисту свиток, поклонился бенденцам и бросил рассеянный взгляд на курган Никата. «Нашли что-нибудь интересное?» Робинтон аккуратно уложил в сумку драгоценную карту и покачал головой. «Помещение, в котором обучали ребятишек. Там забавные картинки. Взгляни, если хочешь». Но Джексону явно было не до развлечений. В глазах его застыло напряжение, и орфист понял, что-то произошло. «Могу ли я поговорить с тобой, мастер Робинтон, если только...» Юноша кивнул в сторону раскопанного кургана с таинственно зияющим проемом распахнутой двери. «Нам все равно придется подождать, пока помещение не проветрится», — сказал Робинтон, и, взяв юношу под руку, отвел в сторону. «Ну, мой мальчик, что случилось?» «Шару не выпускают из Южного». Брат приставил к ней охрану. Голос Джексона был тих, и орфист про себя похвалил воспитанника. Тот ничем не выдал владеющего им возбуждения. «Ты в этом уверен? Откуда ты узнал?» — спросил Робинтон, подняв глаза к небу и наблюдая за бронзовым драмом, заходившим на посадку. Шара сама сказала Руту. «Торик хочет выдать ее за одного из своих новых холдеров. Нас, наследников северных родов, он считает ничтожествами». В глазах Джексона разгорался опасный блеск. И Робинтон впервые и не без удовольствия убедился, что юноша очень похож на своего отца, на Фекса. «Про некоторых наследников иначе и не скажешь», — с легкой насмешкой произнес он. «Ладно», — орфист покачал головой, заметив, что молодой лорд Руата не склонен к шуткам. «Что ты задумал, Джексон?» «Я верну ее», — тихо и решительно произнес юноша, посмотрев на Рута. «Торик кое-что не принял в расчет. Я не только наследник Руата, я также всадник. Полетишь в Южный и увезешь ее?» Робинтон едва сдержал улыбку, представив, какую балладу сложит Минолли о столь романтическом похищении. «Воистину, дай событиям идти своим чередом, и получишь сказку». «Почему бы и нет?» Внезапно в глазах Джексона мелькнули озорные искорки. «Сомневаюсь, что Торик ожидает от меня решительных действий. По его мнению, я – ничтожный наследник ничтожного рода». Орфист сжал плечо юноши. Торик со своей командой уже приземлился в распадке между 2 курганами. На ходу, стягивая толстую куртку и шлем, южанин направился к предводителям Бендена. Однако, едва поприветствовав их, резко развернулся в сторону. Не оставалось сомнений, что его целью был Джексон. «Мой мастер!» – южанин поприветствовал орфиста вежливым поклоном, но взгляд его буквально сверлил затылок Джексона. Со скучающим выражением на лице юноша изучал ближайший курган и, к восторгу Робинтона, даже не обернулся. «А, холдер Торик!» Он слегка склонил голову, бросив на гостя небрежный взгляд из-за плеча. Глаза южанина сузились, однако придраться было не к чему. Конклав никогда не предлагал ему титула. Он с преувеличенной любезностью поклонился и протянул. «А, лорд Джексон!» По его тону было ясно, кого он считает настоящим лордом. Джексон медленно обернулся. «Шара сказала мне, что ты не одобряешь брачного союза с Руатом», — спокойно произнес он. «Да, наследник, не одобряю». Торик бросил взгляд на Робинтона и презрительно ухмыльнулся. «Она заслуживает большего, чем северный холд размером с обеденный стол». «Я не ослышалась, Торик», — раздался за спиной южанина вкрадчивый голос Лессы. Она подошла к Джексону и встала рядом. «Холдер Торик считает, что его сестра заслуживает большего, чем северный холд величиной со стол», — повторил Джексон, и в голосе его прозвучала скорее насмешка, чем обида. Глаза Лессы гневно сверкнули, хотя на губах продолжала играть улыбка. «Я не собирался оскорблять Руат», — поспешно сказал Торик. «Разумеется, это было бы весьма неблагоразумно с твоей стороны. «Ведь ты знаешь, что я горжусь твоим происхождением», — небрежно заметила Лесса. Огромная фигура Торика словно съежилась под ее ледяным взглядом. «Он ведь может и изменить свое мнение», — вмешался Робинтон, начиная мостить южанину дорогу для отступления. «Подумай сам, Торик, этот союз, столь желанный для молодой пары, даст кое-что и тебе. Ты породнишься с одной из благороднейших семей Перна и обретешь милость Бендена», — без обиняков закончила Лесса. На ее губах уже играла улыбка, столь обворожительная, что Робинтон содрогнулся, представив, до чего может довести Торика его упрямство. Южанин стоял, потирая лоб. Ухмылка на его лице заметно поблекла. «Я думал, мы собираемся изучать прошлое Перна», — наконец выдавил он. «А тут?» «А тут представился случай для обсуждения будущего», — перебила Лесса Холдера, взяв его под локоть. «Твоего будущего, Торик». Южанин дернулся, но руки не отнял. «Да, в Южном скопилось столько молодых, честолюбивых и безземельных людей», — раздался голос Флара. «Он обошел Торика так, что тот оказался между ним и Лессой. Надеюсь, у тебя хватит наделов для всех? Мы не хотим кровавых междоусобиц на юге». Торик вытянулся. Зажатый предводителями Бендена, как между каменными стенами, Робинтон бросил взгляд на Джексона. Но юноша, казалось, не обращал внимания на экзекуцию. Он пристально смотрел на своего дракона, словно о чем-то советовался с ним. «Здесь достаточно земель», — пробормотал Торик, затем, внезапно приободрившись, с вызывающей усмешкой добавил. «Их хватит для каждого молодого честолюбивца. Другое дело удержать их в руках. И Шарра. Сейчас речь идет не о ней. К тому же у тебя еще немало сестер». В голосе Лессы слышалось раздражение. Подталкивая Торика под локоть, она повела его к только что очищенной от земли стене здания. Робинтон и Флар шли по пятам. «Мы хотели бы обсудить дела твоего холда. И не только мы. Есть вопросы у мастера Никата, у лорда Грожа и других. Нужна официальная встреча». «Вопросы? Встреча?» – переспросил Торик. Он прислонился к стене и скрестил руки на груди. Вид у него был вызывающий. «Интересно», – подумал Робинтон, – «победит ли здравый смысл его честолюбие?» «Да», – подтвердил Флар. «И на первый вопрос я хотел бы получить ответ прямо сейчас. Как ты полагаешь, сколько земель здесь, на юге, может держать один холдер?» Он подчеркнул слово «один», так, что не оставалось сомнений, кто имеется в виду. Торик, защищаясь, поднял руку. «Но мы заключили соглашение», — напомнил он. «Все, что я смогу разведать до того, как последний древний оставит веер, — мое. И как далеко ты успел продвинуться?» Флар был настойчив. «С помощью всадников Драмма...» Южанин бросил испытывающий взгляд на вождя Бендена. «Знает ли тот про их помощь? Мы достигли подножья западного хребта, а вдоль побережья дошли до Большого залива, который разведал Пьемур». «Какая удача, что мы обнаружили карту», — подумал Робинтон. Теперь он знал, что хотя обозначенная Ториком территория была немалой, она составляла лишь небольшую часть огромного материка. Флар с удивлением покачал головой. «Так далеко? Мой дорогой Торик, в силах ли ты удержать все эти земли?» В голосе всадника звучало участие и легкая насмешка. «Я предусмотрительный человек», — вспыхнул южанин. «Вдоль всего побережья и на равнине, направлении гор, основаны небольшие холды, и многие из них расширяются и процветают. Люди, которые за последние обороты ты прислал, мой господин», — он дерзко улыбнулся Флару, «оказались очень трудолюбивыми». Лесса расхохоталась. «Еще в Бендене я заметила, что ты предусмотрительный человек. Посылали людей мы, а клятву верности отдавали тебе. Не так ли?» «Конечно, я не скупился, наделяя их землей. К тому же, чем больше основано холдов, тем лучше. Ты же знаешь, госпожа, даже небольшое поселение может иметь огромную ценность в глазах тех, кому оно дорого». Лесса проигнорировала этот явный намек на Руат, и царственным жестом, коснувшись могучего плеча Торика, повернулась к Флару. «С той встречи в Бендене обстоятельства изменились», — задумчиво произнесла она. «Холд Торика переполнен людьми, а многие переселенцы не рассчитывая на его помощь, высаживаются на всем протяжении побережья, тут и там. Но мы не можем допустить, чтобы наш верный союзник потерял хотя бы одну длину дракона, разведанной им земли. Ее глаза снова вернулись к южанину. Придется известить всех, что твои владения простираются от Большого залива до Западного хребта. Но и только, уточнил Флар, окинув Торика строгим взглядом. Робинтон заметил, как на лице Холдера настороженность и недовольство постепенно сменялись гримасой облегчения. Пожалуй, он был даже удивлен, что так легко добился своего, хотя еще не сообразил, какую цену придется заплатить ему за щедрость Бендена. Внезапно в глазах Торика вспыхнул огонек. Он понял. Резко обернувшись, Холдер шагнул вперед, бросив через плечо. Но что касается Шары, протяжный крик Рамоты прервал его. Затем к королеве присоединился Мнемент. Леса покачала головой, и чуть заметная улыбка скользнула по ее губам. «Боюсь, ты уже опоздал, Торик».